Это правда. С ним еще был волк. У этого слуги было много ран по всему телу. Части его задницы не хватало из-за стараний Гусина. Значит, этот малец имеет силу минимум 8 быков. Даже если он обладает силой 9 быков, я не отступлю. Похоже, что он не пользуется оружием. Даже воины не рискнут принять удар моего хлыста, так что он не сможет спастись от меня. Выражение лица Цань Куай стало темным, и злобная улыбка расплылась на нем. Он хотел убить этого молокососа, так как он избил его подчиненных. Эти двое были лично обучены им. Они приносили ему довольно много денег каждый месяц. Но когда этот чертов ребенок напал на них, это было равносильно оскорблению его лично. Значит, нужно идти вверх по течению реки. Я буду хлестать этого паршивца, пока он не сдохнет. Кнут Куай был низкоранговым священным оружием, которое выделяло яд. Тот, по кому попадал этот кнут, терял часть своей силы. Если бы он попал по воину и смог бы поранить его, то тот потерял бы половину своей силы из-за яда. Именно поэтому этот кнут был настолько ужасен. Цань Куай прищурился. У него также был отравленный дротик в рукаве, который также являлся низкоуровневым священным оружием для убийства. Он имел куда более токсичный яд, чем кнут. Этот яд даже мог убить магического медведя с силой 30 быков. Конечно, магический медведь с эликсиром в своем теле не умрет мгновенно от отравленного дротика, но в комбинации с атаками хлыста он будет постепенно терять силы. Цань Куай имел с собой 7 слуг. Сам он был на уровне силы 9 быков, двое слуг имели силу 8 быков, еще трое были на уровне 7 быков, а остальные были лишь на уровне 6 быков. Они направились вдоль реки вверх по течению, а двум травмированным слугам он сказал: «Возвращайтесь в особняк и отдохните. Люди из школы Юэхуа приедут через несколько дней. Они будут набирать молодые таланты, чтобы те стали их учениками. Так как Юнфу и Йенлан не в состоянии принять участие в этом, возможно, я смог бы порекомендовать вас двоих молодому мастеру Юэ Цзю и отправить вас в школу Юэхуа. Это будет зависеть от того, сколько денег вы сможете мне предложить». Двое мужчин были крайне сильно взволнованы и отчаянно закивали. Если они смогут ухватиться за этот шанс, то смогут начать свою жизнь заново. Школа Юэхуа была самой большой сектой среди всех практиков боевых искусств. Город Увядающей Луны даже близко не стоял со школой Юэхуа. В то время, как Куай и его люди направились вверх по течению реки, Сюань Юань обильно смазывал себя порошком чешуи дракона. Это значительно ускорило процесс его развития. Он прямо чувствовал, как процесс очистки стал намного быстрее. Без особых усилий с его стороны, его сила снова выросла и достигла уровня 11 быков. В этот самый момент его уши уловили звук движущихся людей в его направлении. Гусин резко поднялся и издал приглушенный рык. Они увидели восьмерых человек, которые быстро приближались к нему. Мужчина средних лет держал в своей руке кнут и злобно улыбался. За ним следовала куча людей с перекошенными от гнева лицами. С каждой секундой они приближались все ближе и ближе. Сюань Юань сделал шаг назад и посмотрел на Куая. Он вспомнил, что это он был тем, кто чуть не убил его своим хлыстом несколько дней назад. Сюань Юань был бездомным, и Куай избивал его, словно кошка играла с мышью. Но, даже если старая поговорка гласит «око за око», он и представить не мог, что главный виновник сам придет к его дому, чтобы отомстить. Сюань Юань не видел причин для побега. «Ах ты, ублюдок, мы наконец-то нашли тебя. Сегодня ты умрешь прямо здесь», — проревел Цань Куай, взмахнув своим кнутом в воздухе, издал резкий хлопок. Он нацелился на Сюань Юаня и атаковал. Глава 9. Сила 18 быков. Сюань Юань проклинал сам себя. Услышав Цань Куая, он сразу же понял свою ошибку. Они выследили его из-за того, что он выбросил тех двух уродов в реку, вместо того, чтобы просто убить их. Таким образом, они вызвали подкрепление. Он должен был грохнуть их, тогда никто бы не узнал об этом и никто не пришел бы за ними. Сюань Юань взглянул на них. Их лидер был на уровне 9 быков силы, два человека были на 8 уровне, еще трое были на 7 уровне, а остальные только на 6. Битва с ними для него не была проблемой, но Гусин был в опасности. Он чувствовал опасность, исходящую из кнута Куая. От него исходил запах гнили. Он чувствовал всю жестокость предыдущего удара, так что даже не имея богатого опыта, он понял, что кнут был отравлен. Повернув свою голову, он увернулся от очередной атаки кнута. Отступив на несколько шагов, Сюань Юань холодно посмотрел на эту банду отморозков. «Вы смерти ищите?» Он сдерживал свою силу, так что они не смогли определить ее уровень. Они громко рассмеялись, словно им только что рассказали смешной анекдот. «Ты всего лишь шкет, который достиг силы 8 быков. Как ты смеешь угрожать нам?» Злые слуги позади Куая громко смеялись. Они не рискнули бы сразиться с ним один на один, но сейчас ситуация была 8 против двоих, причем один из них был вообще не человеком. В другой ситуации они бы не рискнули провоцировать его. «Еще большой вопрос, кто из нас умрет? Мы нападем все вместе на него. Я хочу содрать с него кожу заживо!» — крикнул Куай и снова атаковал парня своим кнутом. Хлопнув, кнут устремился в направлении Сюань Юаня, и семеро остальных мужчин также атаковали его. Инч Жень Луа была недалеко и просто наблюдала за происходящим. Кнут не попал по Сюань Юаню, но его лицо стало серым, и он сказал Гусину: «Гусин, выбери кого-нибудь из них послабее и убей, но будь осторожен». Гусин сразу же бросился отступать, но эти люди не были достаточно быстры, чтобы преследовать его, поэтому они просто насмехались над парнем, когда увидели, как его волк начал сбегать. «Так, даже твой волк сбежал от тебя. Готовься к смерти, сопляк!» Один из мужчин громко рассмеялся, но, в этот миг, Гусин резко развернулся и на невероятной скорости рванул назад. Он атаковал дерзкого слугу, и его когти пронзили его тело, а зубы впились в шею. Этот человек имел силу 7 быков, но когда зубы волка достигли его шеи, он перестал дышать. Из-за этого вся группа людей впала в ступор. Сюань Юань не пытался скрыться или уклониться и сразу же устремился в их направлении, выпустив свою полную силу. Он схватил за шеи двух мужчин уровня 6 быков, словно это были цыплята. Они нанесли ему несколько ударов, он даже не почувствовал боли. Он поднял их в воздух и сдавил их шеи. Раздался хруст ломающихся костей, и их шеи сломались, словно веточки. Можно было услышать звук ломающихся костей, пока они кричали. Это было ужасающее зрелище. Всего за несколько минут вся группа мужчин была полностью разбита. Их кости были сломаны, и они не могли двигаться. Те, кто все еще были живы, но не могли двигать, загрызались гусином, а Сюань Юань просто ломал шеи. Единственный, кто все еще стоял, был Цань Куай. Он не мог поверить своим глазам. Даже если бы человек, обладающий силой 9 быков, был атакован группой людей, он все равно получил бы серьезные травмы. Этот пацан был невероятно сильным. Этот шкет что ли совсем не получил никакого урона? Неужели его кожа была укреплена священным инструментом во время культивации? Он был в шоке. Сюань Юань был хитер. Он повернулся к своему волку и сказал: «Гусин, это битва между ним и мной, так что отойди в сторону и не вмешивайся». Волк отступил, и Куай почувствовал небольшое облегчение, когда услышал эти слова. Он холодно улыбнулся и подумал про себя: «Этот пацан точно смерти ищет. Если бы они напали на меня вместе, я оказался бы в большой беде, но он захотел сразиться со мной один на один. Это весьма выгодно для меня. Хороший мальчик, ты ведь не хотел, чтобы твой друг был травмирован». Сказав это, он сделал шаг вперед и взмахнул кнутом. Сюань Юань бросился к нему и был атакован кнутом. Раздался резкий хлопок, и большой синяк появился у него на руке, но ему некогда было заботиться о таких мелочах. Он побежал дальше, а его кулак атаковал Куая в грудь. Раздался звук ломающихся костей. Цань Куай закашлял кровью, его легкие были пробиты. Рука парня болела, но не онемела. Его сердце радостно подпрыгнуло. «Я был прав». Недалеко Инч Жень Луа слегка улыбнулась, а он очень смышленый. Порошок из чешуи дракона – это не какой-то там третьесортный духовный инструмент. Слабый яд не сможет повредить кожу, обработанную этим порошком, так что он не сможет ослабить его. Лицо Цань Куая побледнело. Его глаза наполнились невероятным убийственным намерением, и он выстрелил ядовитым дротиком в Сюань Юаня. «Отправляйся в ад». Когда дротик попал в грудь парня, раздался громкий звук удара, но он не пострадал. Сюань Юань лишь почувствовал сильную боль в районе грудной клетки. Он подошел к Куаю и нанес ему сильный удар. Удар был настолько мощным, что полностью раздавил его грудную клетку, и она разлетелась на части. Кровь хлынула из его рта. Когда Сюань Юань подавил свой гнев, он увидел, что трава на месте, где упал дротик из зеленого, превратилась в серый. Он немного испугался, увидев это. Тактика этого гада была слишком коварная, и он вполне мог умереть. Сюань Юань дотронулся до своей груди. Она все еще немного болела. Он достал чешую дракона, которую ранее использовал в качестве нагрудника, и вздохнул. «Похоже, что меня спасла чешуя дракона, которую мне отдала мой прекрасный учитель». Чжэнь Луа выдела, как Куай напал на ее ученика, но она была слишком далеко, чтобы помочь ему. К счастью, он спрятал у себя на груди чешую дракона, иначе он был бы уже мертв. Девушка облегченно вздохнула. Сюань Юань только что совершил убийство, и из-за этого ему было трудно успокоиться, но он понял, что если бы он не сделал этого, его враги убили бы его, и дротик на траве был лучшим тому доказательством. Постепенно он начал понимать, что в битве двух врагов, только один сможет выжить. Проявлять милосердие к своим врагам, все равно что копать могилу самому себе. Он обрадовался тому, что приказал Гусину не вмешиваться, иначе он мог бы умереть. Для Сюань Юаня такой расклад был бы хуже смерти. Он пообещал сам себе, что больше никогда не отпустит своего врага живым. Затем он обыскал трупы и забрал мешки с деньгами. Куай оказался самым богатым из них, у него было 380 монет воина, и это при том, что он преследовал врага. В общей сложности он собрал 600 монет воина, это вызвало огромную улыбку на его лице. Он добавил их к своим 5400 монетами разрушителя. Это уже была весьма неплохая сумма. После этого он сказал Гусину: «Позаботься об этих трупах. Если хочешь, можешь съесть их. Главное, убери их из виду, чтобы их рожи не напрягали нашего прекрасного мастера». Когда он обернулся, то увидел своего учителя. Но его лице появилась глупая улыбка, и он, почесав свой затылок, немного виноватым голосом сказал: «Спасибо, учитель, за ваши подарки. Если бы у меня не было чешуи дракона, я бы умер». Она ничего не ответила на это, лишь покачав головой сказала: «Ты не можешь знать мысли других людей. Ты все еще молод. Ты должен быть осторожен и не проявлять слабости перед своими врагами». Сюань Юань серьезно кивнула и замолчал. Еще 5 дней прошло. В течение этого времени Сюань Юань тренировался днем и ночью без перерыва. Порошок чешуи дракона закончился, и все его каналы наконец-то были очищены. Все его тело чувствовало прилив сил. Каждая его пора, каждый сантиметр его кожи дышали ци. Его лицо стало светлым и сияющим, кожа стала гладкой и красивой, словно камень нефрита, но этого было крайне сложно достичь. Он бил себя плетью Куая, но она вообще не нанесла ему каких-либо повреждений. Она оставила лишь небольшое покраснение на коже. Сюань Юань достиг пика сферы разрушителей. Сейчас он обладал силой 18 быков, что намного превзошло ожидания Инчжэнь Луа. Сложно было сказать, насколько сильным станет этот парень, когда достигнет сферы воинов. Его сила уже была сравнима с обычным воином, и, за исключением высших воинов, никто бы не смог навредить ему. Гусин оставался рядом с ним все это время, и в результате его сила выросла с 6 до 9 быков. Его тело стало более мускулистым, а мех более мягким. Но если на него напасть, его мех становился сродни острым шипам. Теперь ты должен двигаться дальше и прорваться из области разрушителей в область воинов. Для этого тебе необходимо почувствовать свое физическое тело. Если ты сможешь понять связь между твоими каналами и твоим телом, тогда ты сможешь совершить свой прорыв. Разрушители совершенствуют свои каналы, а воины свою плоть. Ты должен поглотить духовную ци в свое тело и закрыть свои каналы, только так ты сможешь начать совершенствовать свою плоть. Голос Инчжэнь Луа разносился из дома. Сюань Юань кивнул в знак согласия. Он убил слугу семьи Юэ, так что теперь он скорее всего был в их списке на ликвидацию. Для него было бы большой ошибкой войти в город. Все, что ему оставалось, это стремиться к еще большей силе и в конечном итоге свершить свою месть. Его сила сильно выросла, из-за чего он стал потреблять еще больше пищи. В настоящее время он съедал по 10 килограмм мяса за один прием пищи. Прошло всего 11 дней, но он вырос на целых 5 сантиметров. Если его рост раньше был только 160 сантиметров, то теперь был 165. Хоть он все еще был ниже Чжэнь Луа, но ему было только 14 лет, так что у него еще было время для роста. «Прекрасный учитель, у нас практически закончилась еда, так что я пойду на охоту». Сказав это, он забрался на гусина, который теперь был больше метра в высоту, когда стоял на всех четырех лапах, и поехал к звериному лесу. Глава 10. Юэ Ронг. Сюань Юань сидел на спине гусина. Его шерсть была невероятно мягкой, что создавало приятное чувство комфорта. Всего было лишь двое существ, которым он доверял всем сердцем. Это был гусин и его прекрасный учитель, Инчжэнь Луа. Можно сказать, что его мастер дала ему шанс прожить новую жизнь и отомстить семье Юэ. Конечно же, его трудолюбие также немало поспособствовало этому. Сюань Юань знал, что хоть он и достиг силы 18 быков, но в сравнении с Инчжэнь Луа, он по-прежнему был не больше муравья. Она могла бы раздавить его одним пальцем. Он не позволял себе зарываться лишь потому, что он стал одним из сильнейших разрушителей. Он должен был как можно быстрее войти на уровень воина. Он сидел на спине гусена, который бежал к лесу. Вдруг он услышал звук копыт, направляющийся в их направлении. Сюань Юань остановил гусена и посмотрел в направлении звука. Они стояли посреди дороги и увидели девушку на красном коне. С дороги Сюань Юань посмотрел на нее. Она была красивой, но даже близко не могла сравниться в красоте с его прекрасным мастером. Но, похоже, что с ней было намного более сложно иметь дело. Гусин издал угрожающий рык и напугал красного коня. Заржав в испуге, лошадь чуть не сбросила девушку с себя. К счастью, она была отличным наездником и вернула контроль над лошадью. Четыре подковы теперь впились на 10 сантиметров в землю, но лошадь не пострадала. Она была мастером верховой езды. «Да как ты смеешь? Я же велела тебе уйти с моего пути. Ты меня вообще слышишь?» Она была одета в изысканно вышитые красные одежды, из-за чего очень сильно выделялась на фоне парня перед ней, который был одет в грязную и порванную одежду. «Ты жалкий мусор, как ты посмел задержать меня, когда я так спешила на собрание по набору учеников в школу Юэхуа? Ты заплатишь за это!» Она взмахнула своим хлыстом, и сила 18 быков вырвалась наружу. Сюань Юань был весьма удивлен тем, что эта девушка была на уровне воина. Человек с силой 9 быков умер бы с одного ее удара. Он не ожидал, что такая красивая девушка может быть настолько жестока. Он сказал: «У тебя неплохая внешность, но твое сердце наполнено тьмой». Он схватил свой кнут и атаковал в ответ. Оба кнута спутались вместе, и кнут девушки сразу же сломался. Увидев ядовитый кнут, ее глаза расширились от удивления, и она сказала: «Где ты взял этот кнут? Ты работаешь на этого гнусного слугу Цань Куая? Я не помню, чтобы в моей семье Юэ был кто-то настолько молодой с силой 18 быков. Но ты все еще не стал воином. Похоже, что ты обладаешь особым телосложением. Цань Куай повезло найти такой талант, но с этого момента ты будешь служить мне. Пойдем в школу Юэхуа вместе со мной, это несомненно будет очень выгодно для тебя». От слов этой дамы Сюань Юань нахмурился. Поскольку семья Юэ была сильнейшей в городе увядающей луны, ей и в голову прийти не могло, что слуга их семьи, Цань Куай, был убит, а все его имущество Сюань Юань забрал себе, включая деньги, кнут и дротик. «Кто ты? Откуда узнала мой кнут?» «Я, Юэ Ронг. Разве ты не слышал обо мне?» — сказала девушка, высокомерно глядя на него. Потом она добавила: «Ты скорее всего новенький. Именно поэтому ты не знаешь меня. Я покинула город увядающей луны более года назад, но даже Куай, чей кнут ты держишь, служит мне. А теперь, когда ты знаешь, кто я такая, давай возвращаться в особняк. Кстати, почему ты здесь?» Сюань Юань, наконец-то, вспомнил эту девушку из своих воспоминаний. Он улыбнулся и сказал: «О, теперь я вспомнил вас. Вы вторая старшая сестра Юэ Цзюэ, госпожа Юэ Ронг. Я только получил этот кнут, и я не очень хорошо знаком с обязанностями в особняке. Так как я испытывал определенные трудности с деньгами в последнее время, я решил поохотиться на магических зверей в лесу, чтобы немного заработать». Похоже, что ответ полностью удовлетворил Юэ Ронг, и она довольно кивнула. «Ясно. Цань Куай воспитал хорошего слугу. Ты даже не думал о том, чтобы выжать еще денег из моей семьи, а полагался лишь на себя. Я дам тебе вот это. А теперь следуй за мной, и ты будешь вознагражден». Она достала большой мешок монет и бросила их Сюань Юаню, словно это был какой-то мусор. Он посмотрел внутрь мешка. Там была по крайней мере 1000 монет воина. «Ха-ха-ха, спасибо большое, миледи». Сюань Юань повесил мешок себе на пояс, а затем взмахнул кнутом в сторону Юэ Ронг. Отравленный кнут обвился вокруг ее руки, что одновременно напугало и привело ее в ярость. Она закричала: «Ах ты, дерзкий слуга, ты посмел ударить своего хозяина!» Сюань Юань спрыгнул с гусена и, причмокнув языком, сказал: «Я не слуга твоей семьи. Я забрал кнут у Цань Куая, когда он со своими людьми пришел убить меня, но в результате он сам был убит мной. Ты действительно очень щедра. Я возьму эти деньги в качестве компенсации за побои, устроенные твоим младшим братом». Юэ Ронг и подумать не могла, что так близко к городу могут найтись люди, которые осмелятся бросить вызов ее семье. Она была в ярости, но ее тело было парализовано. Она только и могла, что выругаться. «Черт, яд на кнуте может парализовать людей». Она хотела освободиться от кнута и сбежать, но было слишком поздно. Кнут Сюань Юаня уже обвился вокруг нее, и он потянул ее вниз с лошади. Сейчас сила Юэ Ронг уменьшилась до уровня 9 быков из-за яда, так что она была не противник Сюань Юаню. Она очень испугалась и закричала: «Ты чертов слуга, что ты задумал?» Сюань Юань ухмыльнулся: «Я весьма признателен Миледи за ее доброту. Я не убиваю людей, которые не причинили мне боль, но Миледи до сих пор продолжает оскорблять меня, называя паршивым слугой. Что бы вы тогда почувствовали, если бы такой слуга развлекся немного с вами?» Девушка изменилась в лице, и она строго сказала: «Да как ты смеешь?» Услышав ее слова, Сюань Юань положил свою руку ей на бедро и сильно сжал. Чувство удовлетворения промелькнуло у него на лице. «Весьма неплохо, очень неплохие формы». Юэ Ронг начала дрожать. Она больше ни секунды не сомневалась, что этот парень мог изнасиловать ее. «Не прикасайся ко мне, я отдам тебе все, что захочешь». Он посмотрел на Юэ Ронг, словно она была идиотом, и сказал: «Значит, я могу делать все, что захочу». Сюань Юань посмотрел на ее плотно замотанную грудь и весьма неплохо оценил ее. «Неплохие, очень неплохие». Дедушка любил часто говорить о форме груди. Он обыскал ее под одеждой и нашел еще один мешок с 500 монетами мастера. Юэ Ронг сейчас была в пути, так что естественно, что у нее была с собой немаленькая сумма денег. А во, госпожа очень богата. Его руки скользили вдоль ее тела, пока он обыскивал ее. Ее щеки были ярко-красного цвета, и она продолжала кричать, пытаясь удалить Сюань Юаня. Но он был в данный момент вдвое сильнее ее, так что ее удары не наносили ему совершенно никакого вреда. Он обнаружил, что у нее была защитная броня под одеждой. Он не собирался продолжать и раздевать ее, но он заметил у нее меч. Когда он прикоснулся к нему, она закричала: «Не трогай мой меч синего края». Но Сюань Юань совершенно не реагировал на ее слова. Он достал меч из ножен, и резкая вспышка света окружила его. Посмотрев на это, он кивнул: «Шикарно. Похоже, этот меч весьма неплох». Меч был серебряным и блестящим. Он выглядел намного лучше его ржавого кинжала. Так что он забрал меч и ножны. Затем он положил Юэ Ронг обратно на лошадь и ударил ее по заднице, смеясь, сказав: «Скажи своему брату Юэ Цзюе, что пускай лично придет за мной, если у него кишка не тонка. Хватит посылать этот никчемный мусор. Они все равно не смогут навредить мне». После этого он еще раз хлопнул ее по попке. Юэ Ронг была в ярости и сквозь стиснутые зубы прошипела: «Берегись, я еще вернусь. Я запомнила тебя». Сюань Юань громко рассмеялся и ударил лошадь по крупу. Та громко заржала от боли и поскакала в направлении города увядающей луны. «Не забывай меня», — сказал он и запрыгнул обратно на гусина, и они направились к лесу. Сюань Юань был настолько доволен, что начал петь: «У меня есть мул, на котором я никогда не ездил, но за несколько дней мое настроение сильно улучшилось». Глава 11. Символ Юэхуа. Сюань Юань прикинул возможные риски, связанные с его действиями. Юэ Ронг очень спешила на собрание для вступления в школу Юэхуа, так что ей некогда будет посылать людей для его поимки. Кроме того, она слишком гордая, чтобы рассказать другим о ее позоре. Так что он не стал париться по этому поводу и отправился в лес на охоту. Спустя несколько дней на могильнике стало еще больше трупов. Скорее всего, это были люди, которые умерли от голода, болезни или просто были убиты. Все они были несчастными душами. Сюань Юаню ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть. Он ничем не мог им помочь, даже если бы сильно захотел. В этом мире крайне тяжело выжить. В первую очередь, он должен позаботиться о себе. Сильные звери редко выходят к окраинам леса. Ему очень сильно повезло, когда он смог убить магического медведя с эликсиром внутри. Он был достаточно везуч, чтобы спастись с помощью своего загадочного кинжала. Этот кинжал висел на его левом боку, а меч синего края на правом, в то время как в своей правой руке он сжимал ядовитый кнут. Он спрыгнул с гусина и медленно пошел в лес. Он встретил много зайцев и птиц, но все они были настолько малы, что не могли считаться даже закуской. Он не хотел убивать слишком много мелких животных и решил охотиться только на крупных животных, которые могли удовлетворить его аппетиты. В этот миг он услышал рев тигра. Он был немного удивлен, но его увеличение силы и полученный боевой опыт позволили ему найти в себе новое мужество. Глаза гусина засияли опасным блеском. Он побежал вперед напрямик. Несмотря на то, что вокруг было много деревьев, они для него вообще не являлись преградой. Сюань Юань внимательно следил за звуками. Спустя немного времени они обнаружили черного магического тигра. Он выглядел весьма свирепо. Он был намного больше гусена, его рост где-то на 60 сантиметров, превышал рост волка. Он был больше 2 метров в длину, а его тело было невероятно мускулистое. Это было по крайней мере 500 килограмм мяса. Мясо магического зверя было невероятно нежным и питательным, в сравнении с мясом дикого кабана. Сюань Юань вдруг вспомнил Гуйо, который был убит магическим тигром, и его полностью поглотила ярость. Он выскочил вперед и замахнулся кнутом в направлении тигра. Тигр совершенно не ожидал такой ярости от этого парня. Он не обладал большой скоростью, из-за чего был поражен кнутом Сюань Юаня. Тигр издал болезненный рык, когда кнут нанес свой удар по нему. Этот тигр не был очень сильным, но и слабым его назвать было нельзя. Он обладал силой 14 быков, и обычные люди совершенно не могли совладать с такой силой. Но кнут Сюань Юаня полностью раздробил его переднюю лапу, так что он не мог сбежать. Парень достал свой меч левой рукой и атаковал его спину, пронзив его сердце. Тигр умер в одно мгновение. Рев, показывающий нежелание умирать, еще долго наполнял разум Сюань Юаня. Кто знает, как много магических зверей обитало в этом лесу. Если бы сразу трое магических зверей напали на него, он бы уже давно умер. Он вскинул тигра себе на спину и запрыгнул на гусена. Смеясь, Сюань Юань сказал: «Возвращаемся домой. Мы отомстили за смерть Гуйо, убив магического тигра. Он весит по крайней мере 500 килограмм, а его мясо намного более нежное и сочное, чем у дикого кабана. Таким образом, мы можем какое-то время не беспокоиться о еде». Гусин издал вой и повез Сюань Юаня из леса. На обратном пути они встретили мужчину и женщину, которые ехали по дороге. Они были на лошадях. Сюань Юань вспомнил название этой породы лошадей. Их называли лошади кровавой луны. Эта порода была крайне сильной и выносливой. Они могли каждый день преодолевать по 800 километров. Они были более высококлассной породы, чем лошадь Юэронг. Оба человека были одеты в длинные белые одежды. Спереди и сзади мантии была вышита полная луна. Мужчина был высоким и сильным, а женщина чистая и утонченной. Они был весьма удивлены, когда увидели Сюань Юаня с телом тигра на спине. Женщина воскликнула: «Молодой человек, пожалуйста, постойте». Сюань Юань остановился, но продолжал настороженно наблюдать за ними. «Что вам угодно? Где твоя семья?» — улыбнулась девушка. Она не казалась опасной. «Я сирота и занимаюсь охотой, чтобы выжить. Чего вам надо?» — ответил Сюань Юань. Мужчина понял, чего добивалась его спутница, и, рассмеявшись, сказал: «Парень, не напрягайся так. Мы ученики внутреннего двора школы Юэхуа. Мы сопровождаем наших старших учеников в поиске талантов, которые могли бы присоединиться к нашей секте. Так как ты молод и достаточно силен, чтобы убить черного магического тигра, не хотел бы ты пройти с нами и сдать тест? Очень даже может быть, что ты сможешь стать учеником нашей школы. Тогда мы станем братьями по боевым искусствам». Сюань Юань был тронут этим предложением и подумал: Юэронг была дочерью семьи Юэ, и она также хотела поступить в школу Юэхуа, поэтому очень спешила вернуться домой. Эта школа является весьма могущественной сектой в мире боевых искусств. Если бы мой учитель осталась со мной и продолжила мое обучение, то меня эта школа вообще бы не интересовала, но по истечению месяца она покинет меня, так что я должен воспользоваться этой возможностью. Сюань Юань кивнула и улыбнулся, но его улыбка была извиняющейся. «Поступить в школу Юэхуа — весьма заманчивое предложение, но у меня все еще есть незаконченные дела, о которых я должен позаботиться. Я не смогу присоединиться к вашей школе в течение следующих 20 дней». Девушка улыбнулась. «Очень хорошо. Мы задержимся в городе Увядающей Луны на 20 дней. Мы распространим новость о наборе новых учеников, и все желающие смогут пройти тест. У тебя будет достаточно времени, чтобы закончить свои дела». Сюань Юань очень обрадовался и сказал: «Великолепно». Но в следующий миг он резко нахмурился, колебаясь. Мужчина, заметив это, спросил: «Парень, у тебя какие-то проблемы?» «Ну, семья Юэ, которая правит городом, слишком злая и жестока. Только посмотрите на этот могильник. Многие люди на нем были убиты ими. Недавно один из моих братьев был забит ими насмерть. Они продолжают звать меня жалким крестьянином, по которому никто даже не заплачет, когда я умру. Если я войду в город, то, боюсь, меня убьют их слуги раньше, чем я успею пройти тест?» В словах Сюань Юаня звучали бессилие и гнев. Мужчина холодно хмыкнул, услышав слова парня. «Похоже, что клан Юэ начинает выходить из-под контроля. Мы должны сообщить об этом второй старшей сестре. Даже если наш первый брат был из семьи Юэ, это все равно не позволяет им устраивать беспорядки. Вот, парень, возьми это. Эти символ Юэ Хуа. Люди из клана Юэ не посмеют навредить тебе, пока у тебя есть этот знак». Сюань Юань был очень взволнован. Он взмахнул рукой и вежливо сказал: «Я благодарен за вашу доброту. Меня зовут Сюань Юань. Позвольте мне узнать ваши имена. Я Ши Конгю, а это моя младшая сестра по школе, Любя Хи». Кожа Ши Конгю была очень темная, из-за чего очень сильно контрастировала с его белоснежными зубами. Казалось, что он был очень открытым человеком. Он дал парню перед ним жетон из высококачественного белого нефрита. «Я рад знакомству. Тогда до встречи через 20 дней. Сейчас мне нужно идти. Всего доброго». Сюань Юань взял жетон и сделал прощальный жест, после чего он последовал обратно к своему дому. Любя Хи посмотрела на удаляющего Сюань Юаня и хихикнула. «Сюань Юань, какое интересное имя. Похоже, что мы нашли еще один прекрасный талант». «Согласен, у паренька есть потенциал. Он еще молод и только достиг пика сфер разрушителей, но он уже в состоянии убить черного магического тигра, в котором был эликсир. Ладно, давай возвращаться. Вторая сестра и первый брат постоянно ссорятся. Мы должны поспешить и найти новые таланты для второй сестры». Ши Конгю улыбнулся и пришпорил своего коня, заставив того продолжить путь. Любя Хи осторожно последовала за ним. Глава 12. От гения к неудачнику. Сюань Юань виртуозно освежевал магического тигра и аккуратно разложил шкуру на камне, чтобы та высохла. Мясо тигра было намного более тренированным и питательным, чем у диких кабанов. Он снова разделил мясо на две части, ту, которую они приготовят, и ту, которая будет высушена. Несмотря на то, что сейчас Сюань Юань был намного богаче, чем раньше, но он не мог войти в город, чтобы сделать покупки, так что сейчас все эти деньги были для него бесполезны, а охота оставалась его единственным источником пропитания. Он не стал скрывать предложение, которое сделали Ши Сонгю и Лю Бяоху, от своего учителя. «Школа Юэхуа, весьма неплохо, ты сам создал эту возможность. Это мудрое решение. Я смогу обучать тебя лишь на протяжении следующих 20 дней, так что это весьма хорошее решение для тебя». Инчжэнь Луа все так же была в своем белоснежном платье и напоминала фею. Сюань Юань кивая сказал: «Я бы даже не посмотрел в сторону школы Юэхуа, если бы мой прекрасный учитель осталась здесь со мной и продолжила меня обучать». Затем он вышел на улицу и сел рядом с рекой. Его сердце было в смятении. Эта девушка таинственным образом вошла в его жизнь, но она просто хорошо относилась к нему, не более. Если бы не она, то он бы давно уже был мертв, и тогда у него не было бы никаких шансов на то, чтобы присоединиться к школе Юэхуа. Именно поэтому он абсолютно ничего не скрывал от нее. Он медитировал больше часа, пока его сердце наконец успокоилось. Судя по тому, что он видел, Юэ Ронг уже вошла на уровень воина, а это значит, что если он хочет стать учеником школы Юэхуа, он также должен прорваться на уровень воина. Он вспомнил слова своего прекрасного учителя: «Для того, чтобы прорваться на уровень воина, ты должен прочувствовать свое тело. Если ты сможешь понять связь между развитием твоих каналов и твоего тела». Сюань Юань сразу же понял смысл этих слов. Все каналы на его коже дышали и очищались от энергии ци, а примеси в его теле постепенно выходили из его организма. В данный момент он мог чувствовать, как его кожа дрожит, а в следующее мгновение он почувствовал свою плоть под ней. Энергия внезапно взорвалась в его мышцах. Он начал двигать духовную энергию ци Вселенной в огромных количествах. Он двигал даже ту энергию, которая находилась в его мышцах. Ци ворвалась в его мышцы и раздался громкий взрыв. Сюань Юань почувствовал, как его кожа и плоть стали объединять свою силу. Он знал, что совершил прорыв в сферу воина. Его сила резко увеличилась с 18 быков до 24. Даже если бы перед ним возник магический медведь, Сюань Юань был уверен в том, что смог бы одолеть его. Когда Инчжэнь Луа почувствовала его прорыв, она была сильно удивлена. Он уже понял связь между своими кожей и плотью. Он только прорвался в сферу воина, но уже имеет силу 24 быков. Это вдвое больше, чем получают обычные люди при прорыве на уровень воина. Похоже, что мой ученик обладает телосложением монстра. Отлично. Она вышла из дома, держа в руках небольшую защитную рубашку, сделанную из мягкого металла, и передала ее Сюань Юаню. Она вся была покрыта небольшими письменами, а по бокам были нанесены некоторые боевые техники. Это священная броня для очистки кожи, а боевая техника называется «Пять когтей дракона». При дальнейшем обучении ты должен будешь поглощать ци в свои мышцы с целью усиления своего тела. Не забывай, что чтобы достичь наилучшего результата, ты должен закрывать свои каналы при поглощении определенного количества ци, таким образом ци не будет выходить обратно. Сама броня называется «Чешуя огненного дракона», и я дарю ее тебе. Сюань Юань взял броню и был невероятно взволнован, тщательно запоминая тексты, нанесенные на броне. Затем он надел доспех под свою одежду. Мягкая броня подходила ему идеально и была очень удобной. Он считал, что защита брони намного сильнее, чем у чешуи дракона, которую он получил раньше. Эта броня намного лучше защищала его жизнь. Отлично, а теперь я покажу тебе, как работает пять когтей дракона. Плечи Инчжэнь Луа были не прикрыты ее платьем. Ее темные волосы танцевали на ветру, а ее белые, словно нефрит, пальцы были сжаты в кулак. Внезапно она стала похожа на ледяного дракона. Она нанесла удары волны энергии в виде дракона, вырвались из ее кулака. Ее волосы еще сильнее затанцевали на ветру, а в следующий миг все ее каналы закрылись. Сила быка – это лишь грубая физическая сила. Чем больше у тебя этой силы, тем могущественнее ты будешь. Сила может раздавить все на своем пути, но сила быка – это только самый базовый вид силы. Когда ты достигнешь более глубоких сфер и получишь силу дракона, ты поймешь, о чем я говорю. Девушка была похожа на дракона, который парил в небесах. Она была элегантной и быстрой. Ее вид ужасал. Сюань Юань мог лишь в страхе наблюдать за ней. Воины используют ци, чтобы развить их мышцы и укрепили тело. Это позволит создать сильный фундамент для достижения высших уровней. Ты должен удерживать в своем теле настолько много ци, насколько это возможно. Чтобы достичь этого, ты должен закрыть свои каналы. Если твоя ци будет просачиваться наружу, то и твоя сила будет уменьшаться. Я надеюсь, ты понимаешь, какие у этого могут быть последствия. Когда она закончила говорить, она также прекратила действие техники. Она выдохнула. Воздух, который вырвался из нее, ударился об землю с такой силой, что образовал небольшую яму. Ци не может самостоятельно поглощаться телом. Для того, чтобы укрепить себя, тебе необходима помощь божественных инструментов, которые превращают ци Вселенной в разрушительную ци, которая может поглощать тело человека. Но понимание техник для практики зависит целиком и полностью от самого человека. Сюань Юань был крайне серьезным. Аура, которая распространялась от Инчжэнь Луа, когда она преобразилась, воспользовавшись техникой пяти когтей дракона, была очень могущественна. Ее волосы и платье развивались на ветру, когда она двигалась. Сюань Юань вдруг осознал, насколько велика пропасть между ним и его учителем. Она жила в совершенно другом мире, которого он пока не мог достичь. Она ушла сразу же после того, как закончила говорить. Он кивнул, но не сказал ни слова. Он сел на землю и принялся быстро поглощать ци своим телом, после чего закрыл свои каналы и стал практиковать пять когтей дракона. Он уже полностью запомнил все движения. Он не сильно хорошо разбирался в боевых техниках, но уже через несколько часов у него стало получаться намного лучше. Его сила стала чище, превращаясь в разрушающую ци. Но когда он только собрался поглотить полученную ци своими мышцами, его сила внезапно иссякла. Вся его работа за последние несколько часов пошла на смарку. Он не понял, что произошло, даже Инчжэнь Луа не поняла. То же самое происходило на протяжении следующих 7 дней.